Кладбище Уиллинг, Чикаго. Из ворот кладбища вышли двое. Оба они были в костюмах и шляпах. Первого звали Уэс. Информатор маленького роста, высокомерный и очень мерзкий тип. А второй — Джеронимо Конте. Оба направлялись в стоящий «Шевроле Капрайз». Там их ожидал водитель по кличке Тони, здоровяк с густыми рыжими волосами и вечно недовольным бородатым лицом, дерзкий член банды. «Поехали», — сказал Джеронимо с грустным лицом. «Слишком много смертей за последнее время, Джеронимо», — сказал Тони. «Их жизни стоили того», — сказал Уэс. «Закрой свою пасть, Уэс. Эти люди были моими людьми. Благодаря таким, как они, мы можем попивать бурбон по вечерам в хороших компаниях. Благодаря им мы можем позволить себе разного рода земные прелести». «Хорошо, хорошо», — нехотя проворчал Уэс. «Что ты знаешь о тех ублюдках, которые напали на моих парней?» — вопросительно посмотрев на Уэса, спросил Джеронимо. «Мексиканцы из короны смерти». «Черт!» Они немного помолчали. «Все из-за сраных денег. Точнее, золота», — продолжил Уэс. «Они знали о том самолете, который должен был прилететь из Денвера. Наши замочили мексиканцев, которые угнали машину у местного чиновника, заправлявшего этим колорадским бизнесом. 120 килограммов золота, $2,5 миллиона. За такие деньги можно завалить любого. В итоге трупы с обеих сторон, хотя часть кейсов эти выродки все же успели забрать». «Они заплатят за это дерьмо», — буркнул со злостью Джеронимо. «Несомненно», — утвердительно кивнул Уэс. «Валим домой, Тонни».